заплатите мне на следующей неделе. Неплохой друг Хонни Харли. Я снова начал есть. Трудно избавляться от застарелых привычек. А во вторник я возил Колина, еще 4 жокеев и тренеров на скачки в Уолверхэмптон. В среду после отъезда следственной комиссии доставил политика на профсоюзный митинг пастующих в Кардифф, а в четверг с тренером скаковых лошадей мы облетали почти весь Йоркшир и Нортумберленд. Он осматривал у заводчиков лошадей, надеясь купить понравившуюся. А в четверг, вернувшись вечером, я сделал себе сэндвич с помидорами и сыром, а выпил кофе и сорвал со стен всех полногрудых леди. Со скомканной бумаги на меня смотрели 2 налившихся больших соска, печальных, будто глаза спаниели. Усмехнувшись, я аккуратно сложил плакаты и бросил в мусорную корзину. Без разноцветных картинок вагончик выглядел так же убого. В пятницу утром, когда я в кабинете Харли заполнял документы для полета, позвонил Колин. Он хотел, чтобы я остался в Кембридже ночевать, и рано утром в субботу был готов к полету. Харли согласился. «Я запишу расходы Мэтта на гостиницу на ваш счет», — предупредил Харли. «Прекрасно», — подтвердил Колин. «Но если он хочет, то может снова переночевать у меня». Харли передал его предложение. «Хотел ли я?» «Хотел». «Росс сэкономит деньги», — с презрением оценил Харли предложение Колина. «Ладно, переночуете у него, зато я запишу ему счет расходы на ангар». Мой шеф весь просиял от такой возможности. Прилетев в Кембридж, я сразу заказал для Чироки место в ангаре. Потом пришли Колин и еще 4 жокея. 3 я не знал, а 4-м был Кенни Бейст. Кенни спросил, как я себя чувствую. «Прекрасно. А как он?» «Как новенький», — радостно сообщил Кенни. Расписание у них было напряженное. Все летели в Брайтон, 4 оставались в Брайтоне, а Колин летел в Уайт-Уолтем. Потом мне предстояло вернуться в Брайтон, забрать остальных, лететь в Уайт-Уолтем, забрать Колина, а затем всем вместе снова лететь в Кембридж. «Так пойдет?» — спросил Колин, когда я выслушал их маршруты. «Конечно, как скажете». Колин засмеялся. «Какие склоки у нас бывали, когда мы просили о таком. Не понимаю, почему, пожалуй, плечами. А Ларри был лодырем. Они заняли места, и мы направились к востоку от контрольной зоны Лондона, миновали Гетвик и благополучно приземлились в Шорхеме, аэропорту Брайтона. Когда мы сели, Колин посмотрел на часы, а Кенни кивнул и сказал: «Огу, он всегда быстрее, чем Ларри. Я тоже заметил». «Харли уволит его», — сухо проговорил Колин, расстегивая ремни. «Неужели?» — слегка встревожившись, спросил Кенни. «Он забыл, что чем меньше времени занимает полет, тем меньше счет». «Все зависит от того, сколько пассажиров по Липлейн Мэтт переманит своей быстротой». Колин, ухмыляясь, посмотрел на меня. «Разве я не прав?» «Видимо, прав», — согласился я. Они заспешили к ждавшему такси, а 2 часа спустя, даже не переодевшись, в жокейском костюме примчался Колин, и мы полетели в Уайт-Уолтем. Как выяснилось, в Брайтоне он победил. Финиш был трудным, и Колин еще тяжело дышал. Едва колеса коснулись земли в Уайт-Уолтеме, к самолету подъехала машина, и через секунду они уже исчезли в облаке пыли по дороге к Виндзору. Уже не спеша я вернулся в Шорхем, чтобы забрать 4 жокеев, у которых как раз кончилась их программа. А день был жарким и солнечным, и легкая дымка висела над холмами. Они подошли к самолету, мокрые от пота. Кенни тоже победил и принес мне бутылку виски в подарок. Я объяснил, что в этом нет необходимости. «Послушайте, старина, а если бы не вы, я бы вообще больше не выиграл ни одного проклятого заезда, так что возьмите». «Хорошо», — согласился я, — «спасибо».